375-й день. Поселок Клунёво. К Клунёво мы подошли утром, когда на пристанях уже вовсю шла погрузочно-разгрузочная суета. «Глянь, серый, альбатрос! Вот раскорячился-то! Места не оставил почти!» «Да ты туда же подходи, где мы тогда на мандарине стояли!» «Ага, там вроде есть место!» Пришвартовались, приняли досмотровую команду таможенников и оплатили налог за весь экипаж. Иваныч отдал распоряжение по вахтенной службе, и мы пошли собираться. Сергеев уже был готов сходить на берег и ждал нас у сходней. Я забежал в каюту, нацепил свой пояс, закинул в подсумки пару мешочков с монетами, проверил наличие патронов в магазине ТТ и в запасном, надел свою парадную бейсболку и вышел из каюты. «Ну что, на рынок? Искать этого кривого мусу?» – спросил Иваныч, когда мы втроем сошли на берег. «Хромого Ису», – поправил я его. «А, ну да». «Да, идем». Хоть мы и помнили примерно дорогу, но все равно задержались у щита плана. «Матвеевские конюшни», – прочитал Иваныч. «Да, знакомцы наши». «Предъявим?» – спросил Иваныч, изобразив, как ему, наверное, показалось, бандитскую морду лиса. «Да, я так понял, им кореша-монаха уже предъявили за своего убиенного на их заказе босса». «Ага, слышал такой разговор». Улыбнулся Иваныч. «Ладно, идем». Ломбард Хромого Исы мы нашли без особого труда. Он находился на окраине, ближе к железнодорожным складам. Мы поздоровались и представились ему. Хромой Иса оказался бодреньким таким дедом. Весь седой, и борода в том числе. И да, хромал он на правую ногу, которая была короче левой. Может, врожденное увечье, а может еще что. Интересоваться не стали про это, а сразу перешли к делу. «Аслан сказал, что вы сможете узнать по поводу оборудования и станков». «Да, есть кое-что». Он протянул мне клочок бумаги, на котором очень коряво было написано, к кому и куда обратиться. Я пробежал глазами и спросил. «А у военных нет ничего?» «Там Дима Рыжий записан, Старлей. Его на складе спросишь. Только не говори, что от меня. Не будет даже разговаривать. А там уже сами договаривайтесь». «Ясно. Спасибо, Иса». «Пожалуйста. Может, вы когда старику поможете?» Мастерских на котельной нам предложили только старый сверлильный станок, но вполне рабочий. Но и это за радость. Сторговались и договорились о доставке и погрузке. Только пришлось связываться с боцманом, чтобы переставил «Аврору» на другой пирс, так как кран был только там и стоял стационарно. В ремонтном цехе ЖД-станции нам повезло немного больше. Выторговали небольшую гильотину, которая рубила металл не толще 10 мм. Фрезерный станок, почти новый, но без двигателя. И еще кучу железа, которая, по заверениям продавцов, после сборки должна превратиться в гидравлический пресс. Поверили и решили брать. Иваныч настоял. С Рыжим Димой разговор сначала не клеился, но потом он узнал, что мы с Сахарного, и начал расспрашивать про Василия и как у него дела. Оказалось, они были приятелями. Станок он нам предложил только один, старый ИК-62. «Ветеран», – сказал Иваныч. «В каком состоянии хоть?» «В идеальном», – ответил Дима. «У нас на нем дед один работал, так он умер полгода назад, а больше никто и не работает на таком у нас. Там вон ящик в углу цеха, в нем всякие резцы и прочее. Тоже отдать могу, только не за деньги». «А что ж тебе надобно, старче?» – спросил Иваныч, закурив. «Лодку с мотором, ну или мотобот». «Не жирно за станок-то?» «А если кроме станка я вам еще кое-что предложу? Я примерно представляю, что вас точно заинтересует». «И что же?» «Идемте». Мы отправились в рембокс. Прошли по широкой площадке, с двух сторон которой тянулись с метров на 100 гаражи. В конце стоял еще один большой гараж с высокими воротами, над которыми торчала направляющая кран балки. В одной половине ворот была дверь. Дима отомкнул замок и впустил нас. Мы прошли, привыкая к темноте. Сергеев остался снаружи. Дима подошел к стене, пощелкал выключателями. Где-то под потолком загудели, разогреваясь, синие лампы ДРЛ в больших плафонах. В середине помещения стоял разобранный БРДМ без башни. Кругом валялись какие-то механизмы и железки, а у стены было что-то накрыто брезентом. Дима с важным видом стащил брезент. «Вот это могу предложить. И двойной БК к нему». «Нормально», – только и сказал Иваныч. Под брезентом на специальной подставке находилась башня того самого БРДМ. «КПВТ и ПКТ в спарке, моща, воткнете на свой корабль, ну или у себя на острове стационарно поставите?» «Да», – согласился я. Это стоит мотобота. А зачем он тебе, кстати? А к ребятам в левую протоку подамся, в артель. Будет своя посудина, а это уже статус в новом мире. Ну, насчет статуса да, не поспоришь. Если согласитесь, то я найду способ, как это вывести. Да и с вами уйду. А от вас уже на своем мотоботе к новой жизни. Задолбало тут все. Правда, я с напарником буду. Мы согласны. Но действительно, как вывозить? Ведь местная администрация против распространения тяжелого вооружения. Ага, засмеялся Дима. Они-то против, только вот почему-то распространяется. До вечера ждите, есть мысли. С ужином мы припозднились, занимались погрузкой, размещением и закреплением всего железа, что нам загрузили, за которые мы, кстати, отвалили почти 7 тысяч. Кроме тех денег, что я брал из казны, мы полностью опустошили корабельную кассу, но оно того стоило. Правда, Иваныч ругал меня всякими нехорошими словами, мол, экипажу зарплату платить скоро, а он быстро вопрос с казначеями по деньгам решить не успеет. И теперь это моя головная боль, как восполнить корабельную кассу. Время шло уже к закату, а рыжего Димы не видно. Решили выйти на открытый мостик, посмотреть на опускающийся вечер над Лунёво и попить кофе. Жара спала, и на воздухе очень комфортно. Мы успели сделать только несколько глотков, как на пристани въехал армейский КАМАЗ, в кузове которого стояла на попа большая емкость высокого давления. Из кабины выскочил Дима и еще один не менее шустрый парень. «Эй, на Авроре, ваш заказ по соляре, принимайте!» – прокричал напарник Дмитрия. «Хорошо, хорошо!» – нашелся Иваныч, прокричав с мостика. «С краном договаривайся и на ют опускайте!» Емкость перекочевала из кузова на ют, только пришлось ее переставлять пару раз, выбирая крен. В результате ее поставили почти у рубки. А потом боцман со слезами на глазах забивал в палубу кронштейны для растяжки на торлеп и приговаривал: «Это же не баржа, мать вашу!» Иваныч тоже расстроился, не рассчитывал он на такое варварское отношение. Но эти авантюристы, Дмитрий с напарником которые, кроме того, что упрятали в емкость башню и боекомплект, и демонтированное вооружение, они ее реально заполнили соляркой. И вес у этой бочки был тонн 7, то есть «Аврора» оказалась под критической нагрузкой. «В левую протоку зайдем, я ребятам обещал солярки подкинуть», сказал Дима, поднявшись на палубу. «Вот ты засранец! И рыбку съесть, и дальше по списку успеваешь!» «Батя, ты не бухти, вам башня, станок, емкость на халяву, а мне с Дэном мотобот, ну и взнос в артель, так сказать». «Да, шустер», согласился я, «но молодец. Ну что, Иваныч, пусть боцман таможню зовет на досмотр и выходим». Таможенный досмотр прошел без проблем, и Аврора, швартовавшись, пошла вниз по новой, к левой протоке. На пристани в Тартуге, как ее теперь все называли, мы были уже ночью. Артельщики помогли пришвартоваться и подали шланг для слива солярки с емкости. Ждали около часа, затем отшвартовались и пошли домой. Кораблю полегчало, и Иваныч немного успокоился. «377-й день. Остров Сахарный. И какой из них нам?» – спросил Дима, когда мы рано утром швартовались у грузового пирса. «Вон тот японец. Устраивает?» – ответил я. «Кстати, полной заправки на двое суток хода. Достаточно шустрая посудина». «Зачет! Конечно, устраивает. Для двоих места много, да еще и дополнительно пару бочек под соляру поставить можно». «Ну, это уже вы как хотите с ним извращайтесь». «Угу», – ответил Дима, уже внимательно рассматривая остров. «Как у вас тут все глобально? Стараемся». «Сергей Николаевич, а можно мы у вас тут пару дней поживем, отдохнем от суеты?» «У нас тут не санаторий», – пробубнил в ответ Иваныч, явно затаил обиду за испорченную палубу. «Да ладно, Иваныч, пусть поживут, только условия». «Какое?» – радостно спросил Дима. «Во-первых, перегоняйте теперь уже ваш мотобот на пассажирский пирс и живите на нем же. Во-вторых, безобразие нам тут не нарушать, да и ИСБ наши присмотрят. И, кстати, решение о том, можно ли вам у нас остаться, примет начальник СБ. Это в-третьих. Вон боец стоит, он вас к нему в форт проводит, а я его по рации предупрежу». «Конечно, это же ваш остров и ваши правила, мы согласны», – закивал Дима. «Просто у вас тут так спокойно как-то». «Ну вот, очень надеюсь, что вы это спокойствие не нарушите своим присутствием». Отправив гостей в форт и предупредив Макарыча, я отправился домой. Мне, как всегда, досталась ночная вахта, и жутко хотелось спать. что я и решил сделать, хотя бы до обеда. Светлану дома не застал, только Бим меня радостно встречал. «Привет, лохматый!» Поздоровался я с ним, почесав все чесательные места у собаки. «А где же хозяйка?» В ответ Бим только вилял хвостом. «Ну, ладно. Наверное, по делам, каким нужным, ушла. А пацаны, вероятно, продолжают свои разборки, в смысле, разбирают на складах железки и занимаются сортировкой. Тогда рюкзак, разгрузка и автомат-сундук, а сам спать. Уже просто на ходу засыпаю». Проснулся я от того, что теплая ладонь легла мне на лоб, и я открыл глаза. «Привет, мореплаватель», — сказала Света, наклонилась и поцеловала меня. «Побрился бы хоть, колючий, как еж». «Как дела у моих девчонок?» Положил ей руку на живот и почувствовал легкий, еле ощутимый толчок. «Ох ты ж, нифига себе!» «Да, Сереж, и не говори, пинается так, что сил уже нет», — ответила Света, улыбнувшись. Но я уловил на ее лице некую усталость. «Что, совсем тяжело?» «Нет, мой хороший, просто уже скоро». «Как скоро?» – спросил я, усевшись на топчан. «Ну, может, неделя, может, две, а может, и завтра». «Как так? Ты что, не знаешь?» В ответ она звонко, как колокольчик, рассмеялась и сказала. «Смешной, но откуда же я знаю? Тут уж на все Божья воля». «А чего же ты шарахаешься по поселку?» «И что, сидеть теперь сиднем?» «И так ноги отекают. Да я недалеко к Аленке ходила, помогла ей с больным». «Что за больной?» «Из Каторжан, парнишка молодой, рассек железякой себе ногу на стройплощадке. Вот Алена и учила меня швы накладывать». «Получилось?» «Да, ничего сложного, оказывается». Я потянулся к тумбочке и взял радиостанцию, выставив на административную частоту. «Иваныч, на связи». «Доктора давай, командируй с Авроры в санчасть». «Что случилось?» «Пока ничего». «Хорошо, сейчас отправлю». «Сереж, ну чего ты сполошился? И людей беспокоишь». «Нормально. Если мы у моря, он на борту. Если здесь, то и место его в санчасти. Он зарплату получает как доктор, так что нечего». Света в ответ только улыбнулась. «Мам, пап, это мы!» Первым забежал в дом Дениска. «Мы Аврору видели, как она швартуется». «А меня как кувалды по голове». Света это заметила и тихо на ухо сказала. «Да они тебя давно уже папкой называют. Но вот так явно, да, в первый раз». «Ну, знать, все одно к одному», – ответил я и поцеловал ее. «Значит, пусть доктор в санчасти сидит». Я вытащил из кармана несколько монет. «Дениска, ну-ка сбегай к рыбакам и принеси к обеду снова фиш. Запомнил?» «Ага», – ответил Дениска, поставив ладошку, испачканную в масле. «Руки отмой сначала», – крикнул я им вслед. После обеда вернулась вахтенная группа железки и Федор с Валерием Павловичем, о чем мне доложил дежурный форт по рации. Я схватил свой ежедневник и засобирался в форт. «До вечера?» – спросила Света. Ну как получится». «Ну иди, не засиживайтесь долго». «Постараюсь». «Общий сбор в форту», – сообщил я в рацию на административном канале. Время до совещания еще было, и я заскочил к Макарычу. «Привет безопасникам», – сказал я, опустившись за стенки. «Привет, еще раз», – ответил Макарыч, отвлекшись от чтения какой-то книги. «Что читаешь?» «Не поверишь», – улыбнулся он. «Рассказы Чехова. В комендатуре взял». «Почему же? Поверю. Актуальное чтиво во все времена». «Да, Сергей, так и есть». «А что там еще?» «Да много всего. Лидия Васильевна приходит на полдня, каталог составляет». «Ясно. Ну что, с гостями беседовал?» «Да, ушлые ребята. Ну, в хорошем смысле слова. Мозги на месте. Страха нет. Один задор, как говорится». С улицы донесся разговор и звук шагов. «О, народ собирается. Пошли», – сказал Макарыч, собрав все бумаги со стола и убрав их в ящик. В кабинете для совещаний было шумно и людно. Иваныч сразу занял место у окна и, медитируя, набивал трубку. «Всем здравствуйте», – сказал я, прошел и поздоровался со всеми за руку. «Присаживайтесь. Ну, Валерий Павлович, с нетерпением жду от вас доклада». «Значит так», – начал Павлович, открыв свой ежедневник. «Можно считать, что поселок Шахта начал свое существование и трудовую деятельность. Границы территории помечены информационными столбами о том, что эта территория принадлежит Восточному архипелагу. Мы готовы к диалогу и не потерпим вероломства». «Прямо так и написали?» – спросил Макарыч, подняв бровь. «Да, это Яковлев. Он с особым рвением отнесся к процессу колонизации, за что ему, если честно, спасибо. Хорошо выполняет свою работу. Третьего дня медведь вышел на рабочих, прямо к скале подошел, встал на задние лапы. Олег его двумя очередями срезал. Подошли, рассмотрели ближе. Медведь раненый, ушей нет почти, морда разодрана. В общем, опасная зверюга была. Макарыч сделал пометку в ежедневнике и показал запись сидящему рядом Максиму. Тот одобрительно кивнул. Так, ну, городок построили, точнее два барака, караульное помещение, кухню и баню, продолжил Палыч. Выровняли спуск от скалы к железке, там рельсы будут и вагонетки по ним. Потом перегрузка на платформы и с помощью ремонтного локомотива подвоз к берегу. То есть вариант поднимать вверх отпадает, спросил я. Да, Сергей Николаевич, пока только так. Вопрос подъема угля на хребет пока остается открытым. На данном этапе это нереализуемо. Хотя проект по этому вопросу я накидал. Доложу позже, когда закончу с расчетами. Инструмента и оборудования пока достаточно. Трофейная команда стянула к поселку все найденное Яковлевым во время рейда. Есть даже отбойный молоток и компрессор. Это с того КамАЗа, вахтовки. Так что теперь только возить уголь, ну и продукты закидывать. Ясно. Ирина, согласовывайте через связистов первый рейс с углем. И сразу же с ним направляйтесь в Лунево. Договаривайтесь о поставках на котельную. Хорошо, ответила Ирина. Нет, не так. Сначала заходите в Лесной, берете с собой Фиму и вместе с ним в Лунево. Поняла? Да, кивнул Иваныч. Так лучше будет. И еще, Ирина, по возвращению из Лунева подготовьте, пожалуйста, информацию, скажем так, по торговым ресурсам. То есть то, что мы можем продавать или менять, а также то, в чем нуждаемся. Это для амурцев. Уж не знаю, как насчет дружить с семьями, но торговать они готовы. Сделаю, кивнула она. Что с персоналом в поселке? Пока достаточно, ответил Палыч. Будет необходимость в увеличении выработки, тогда уже свяжемся с Ганшиным. Предварительная договоренность уже есть. Его люди очень удивились, если честно, когда обнаружили нас там. Тогда, раз с поселком колонистов разобрались, приступаем к делам на Сахарном. На складе в промышленном стоит несколько станков и прочего железа. Саша, это по твою душу, занимайся. И еще тебе и Максиму задание. На Авроре вас дожидается башня от БРДМа. Снимайте носовое орудие и устанавливайте вместо него. И, кстати, емкость высокого давления, там же на Авроре, на склад ее. Может пригодиться, под паровик какой. Вот это да! Обрадовался Максим. То есть КПВ освободится? Да, но его пока в оружейку, и не трогать без разрешения. Понял? Значит так, продолжаем по Сахарному. Занимаемся по следующему плану. Цементный завод и литейка с кузнечным цехом. Учебный центр и лаборатория. Валерий Павлович, не забываем про завод на хуторе. Ну а куда же мы денемся? Дальше. Место, где ремонтировали МРС, приспосабливаем под рембазу. Рембазу чего? Спросил Саша. В основном кораблей, ну а по большому счету всего. А мехцех переводим только на производство. Производство чего? Опять уточнил Саша. Всего. Всего, что необходимо. Запускайте быстрее литейку и кузнечный. И чтобы ни одного гвоздя не было куплено. Ясно. Так, у нас тут тоже новости. Продолжил я и рассказал всем о встрече с амурцами. Интересно, а если Сахалина нет больше? Сказал Палыч. Ну, тогда только Сибирь, ответил я. А вообще следующая экспедиция к Сахалину, но позже. У них же там завод, ну, где миги делают, сказал Макарыч. Да, но со слов амурцев многое очень сильно пострадало. Так что ждать, что над нами начнет летать самолет, в скором времени, думаю, не стоит. Самолеты и у Ганшина под носом есть, на старом аэродроме военном. Да, я знаю, есть там три коллеги кукурузника. Авиатехников у нас нет пока, нет и тем более пилотов. И, естественно, с топливом проблема. Так что будем это просто иметь в виду. Как я и обещал Светлане, допоздна засиживаться не стали. Подвели итоги и стали расходиться. Спустившись по лестнице на площадь форта, я увидел Василия, бодро шагающего к узлу связи. Он тоже меня увидел и подошел поздороваться. «Добрый вечер, Николаевич». «Привет, Вася. Как там, на шахте? Связь отстроил?» «Да, все нормально. Как раз иду пробный сеанс отрепетировать». «Хорошо. Слушай, у нас в гостях двое вояк из Лунева. Один из них Дима, Старлей, рыжий такой. Он говорит, что знает тебя». «Да это же Димка, чума. Он из разведроты. Нормальный парень. А где они?» «Они у нас мотобот выторговали. На нем и живет пока. На пассажирском пирсе, рядом с мандарином стоят». «Ясно. Заскочу к нему. А он как, переселенец?» «Нет, они завтра уходят в артель, в Тартугу пойдут. Нормальная там, кстати, тема у ребят». «Какая ему Тартуга? У него же шило в заднице. Ладно, понял. Дела закончу и пообщаться схожу. Сходи, он тоже хотел тебя видеть. После разговора с Васей я забежал в казначейство, написал небольшой отчет по затраченным средствам и договорился о пополнении корабельной кассы. Ну, теперь можно и домой, ужинать и спать.